Глава 31. Одно из главных правил в шахматах – играть нужно всегда либо с равным, либо с превосходящим противником. Только в этом случае можно самому стать сильнее. А легкие победы лишь расслабляют, атрофируют мыслительные процессы. Что, собственно, и произошло с моим приятелем. Дом грустно смотрел на меня освещенными подъездными окнами. Был я здесь всего один раз. Давно, перед встречей с Двуликим, тогда еще Яном, в забегаловке неподалеку, где мы немного выпивали. Однако адрес запомнил. Панельная пятиэтажка в спальном районе, который сегодня рисковал стать не таким уж тихим. Вот уж, наверное, удивятся местные, что в квартире их светловолосого соседа мальчика-одуванчика найдут два трупа. Хотя чего это я? Не найдут. Они же игроки. Старенький, покрытый белилами звонок тревожно затрещал под нажимом моего пальца. В подъезде было темно, на нижних этажах еще горел свет, но тут чья-то добрая душа выкрутила лампочку. Не скажу, что мне это было на руку. Скрываться я не собирался. Скорее, напротив. «Кто там?» — спросил знакомый голос с той стороны двери. «Лица-то я открой, разговор есть». «Сергей?» «Сергей!» — передразнил его я и с силой надавил на дверь. Под нажимом обычного человека она бы чуть прогнулась. Корлова кровь же давала мне особую силу. Затрещал вырываемый язычком замка косяк, в глаза ударил приглушенный свет сороковатной лампочки, просто свисающей с потолка на белом проводе. Лицей стоял, сжавшись, будто готовый к прыжку. Я, не отводя от него взгляда, вошел внутрь и притворил, насколько это было возможно, дверь. «Я не понимаю...» Выглядел зверолюд взволнованным. От него слегка разило алкоголем. Думаю, они с Рис посидели еще немного. Однако Лицей не был пьян. Это хорошо. Просто замечательно. «Позовешь своего друга?» «Какого друга?» «Обнулителя. Твоя прагматичность иногда выходит тебе боком. Могу поклясться, что он здесь. Зачем селить приятеля где-то, если можно у себя? Дешево и просто, так где обнулитель?» Лицей дернулся, но я быстро вытащил приготовленный грамм. Вид меча, что пробивал любую защиту, отрезвил зверолюда и вместе с тем пробудил темного. На меня надвинулась толстенная глухая стена. На секунду даже закружилась голова. Но это я лишь проверил меня на прочность. Проверил и тут же отступил, следуя своей тактике дать мне возможность накосячить самому. «Лицей, не глупи. У меня 4 отката. Каким бы ловким ты ни был, чуда не будет. Твой друг в комнате?» Зверолюд медленно кивнул, еще не сообразив, как ему себя вести. «Да, у тебя вместо головы компьютер, способный запоминать большие пласты информации. Вот только молниеносно реагировать на события не всегда получается». Я осмотрел коридор, налево кухня и туалет, перед нами комната, направо еще одна. «Иди вперед», — предложил я своему некогда другу. Лицею хватило благоразумия вести себя послушно, хотя потому, как дергался его хвост, можно было заключить, что зверолюд явно был возбужден. Еще бы. Квартирка оказалась похожа на мою, разве что чуть побольше. А так все одно и то же. Старая мебель, потертые обои, пыльная штора. Но разве что у меня не было зверолюда-волка с направлением обнулитель. Бедняга, завидев грозного Сережу, затрясся так, что зубы застучали. А еще говорят, что кошки с собаками не уживаются. «Господа, отойдите от окна, пожалуйста. Я ваши повадки знаю, еще сиганете чего доброго». Я оттеснил зверолюдов в угол комнаты возле двери, а сам уселся на продавленный диван. Меч убирать, разумеется, не собирался. Блин, неудобно-то как. Пружина от спинки упиралась прямо в бок. Но сладкой парочке сейчас было еще более не по себе. «Как ты хочешь спросить?» «Это интересный вопрос. Но у меня встречный. Лицей, скажи, какой это цвет?» Указал я на гжель в серванте. Видимо, хозяйское добро. «Синий?» Замечательная версия. Господин Волк? Голубой. Голос у обнулителя был глубокий, сочный. Под стать обладателю. Вы все правы. Только там еще есть цвет морской волны и, может, даже лазурный. Если честно, я не очень в них разбираюсь. Факт в том, что здесь есть оттенки, которых зверолюды практически не различают. Я достал записку на Архалусском, что мы с Лицием нашли в прахе убитого нападавшего. Вот оно, доказательство, которое было все время со мной, и на которое я давно обратил внимание, но не сразу понял. Попробуем еще раз. Лиций, какого цвета чернила на этом пергаменте? Темно, красные. В точку. Ты совершенно прав. Знаешь, в чем беда? В оригинале, в той записке, которую мы подобрали с убитого, написано все было багровыми чернилами. Пустяк, который могучий разум не заметил, потому что зверолюды не различают оттенки. А я вот запомнил. Только не сразу понял, что же меня смущает. Я... Нанял ту троицу. Собственно, один из них стоит сейчас именно здесь. Видимо, ты заранее предупредил, что тебя должны вывести из игры, если нападение вдруг не пройдет. Непонятно, на что ты надеялся. Ну да ладно, ничего не получилось. Двое из троих мертвы. И тут мы находим записку на архалусском языке, содержимое которой ты не захотел мне говорить. И на ходу придумал ту ересь, которую и озвучил. Приплел покойного Илуса. Я понимаю, когда импровизируешь, фантазия бывает ограничена. Я прервался, наблюдая за Лицием. Хвост того дергался, но сам зверолюд молчал. Пришлось продолжать. Мы отправились в лабиринт, потом бежали от тех монстров в город. Ты оставил меня на попечение одного из наркоторговцев. Не знаю, правда ли надеялся, что мне помогут, или это был хитрый план. Важно другое. После ты действительно побежал за Троугом и Рис. Но перед этим заглянул на базар, что находился у ворот. Именно там ты и купил краску и пергамент, который я сейчас держу в руках. Вопрос. Зачем ты переписал ту записку и что там было? Ответа не последовало. Лиций угрюмо сверлил меня взглядом, его хвост жил собственной жизнью, однако зверолюд молчал. Думаю, ты знаешь способности лика-разрушитель. К примеру, я могу разболтать любого несговорчивого собеседника. Боюсь, тебе вряд ли понравится быть тупой марионеткой в моих руках. Ну так что? Я блефовал. Хотя бы потому, что болтливость слил на проводника механоида. Но Лиций этого не знал и повелся. Навык убеждения повышен до 28 уровня. Ты не поймешь. А ты попробуй. Мы всегда оставались для остальных существами второго сорта. Вы это зверолюды? Да. Нас согнали с родных миров в пустынный, никому не нужный Улум, думая, что мы будем рады такой участи. Однако в сердцах многих из нас живет надежда на освобождение. И как только я стал игроком, как только стал ходить между мирами и наблюдать, то знал, наступит время, и мы вернем себе свои дома. Лиций преобразился. До этого он стоял сгорбившись, сжавшись, глядя на меня с опаской. Но как только речь пошла о его народе, глаза заблестели, а шерсть встала дыбом. Сам зверолюд выпрямился, хвост встал трубой, того и гляди, кинется драться. Будто я лично занимался геноцидом его народа. «Так я познакомился с Вуфом», — Лиций кивнул на волка. «У них была небольшая организация, занимавшаяся помощью нашим собратьям и подготовкой к открытой войне. Со временем нам удалось расширить ее благодаря моим знаниям и финансам. Так, например, я отправился в отстойник, чтобы найти артефакт, что утащили черти, но сам попал в ловушку». «Где мы с тобой и познакомились? Правда, никакого артефакта я не помню». «Я его спрятал, когда обыскал логово, а позже продал. Деньги переправил своим братьям». «И все это время ты думал, как бы лучше меня продать?» «Нет». Лиций искренне смутился. «Я думал, что действительно встретил достойное существо не зверолюда. И Троук, и Рис Они не без изъянов, но были хорошими людьми. При слове «были» я подался вперед, но Лицей поспешил поправиться. Я имел в виду Троуга. С девушкой все в порядке. Так что же произошло? Он слишком увлекся, рыкнул волк. Забыл о нашей миссии, и мне пришлось ему напомнить о нашей цели. Дружба двух существ не стоит свободы целого народа, сказал Лицей, опустив глаза. И когда это началось? Когда ты меня сдал? Давно. Во время первого путешествия в Крайн. Я договорился с одним Иорольфом из Центральных миров, но все пошло не совсем по плану. Погоди, это не в тот ли раз, когда на общину Крайна было совершено нападение? В тот. Голос Лицея стал жестче. Идиоты из Центральных миров мнят себя солью земли. Поэтому не понимают, что когда говорят «через 20 часов», то отсчет идет по тому времени, где назначена встреча. Это вышло мне боком. Наемники оказались глупы. И вместо того, чтобы тихо ждать, устроили резню. А заказчик еще потребовал с меня неустойку за потраченное время. Тогда я и понял, что лучше спланировать все самому. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Только у тебя получилось все не слишком блестяще. Этот глупый Корл не должен был с тобой разговаривать. Просто уколоть дротиком. Паралич действует мгновенно. Ты находился в таком состоянии, что не успел бы ничего сообразить. Ты там был? Конечно. Я взял с собой основное сонное снадобье. Но Корл все провалил. Тогда я вызвал своих лучших зверолюдов. Стрелка, Спрута и вот этого? По моим расчетам, их должно было хватить. Но покушение возле дома опять сорвалось, и ты решил попытать счастье в каньоне. Только перестраховался на тот случай, если вновь ничего не получится. И первым они вывели из строя тебя. Я думал, что ты используешь откаты, чтобы вывести меня из-под удара, — несколько обиженно сказал Лицей. Тогда бы Вуф обнулил тебя, а Спрут связал. И опять все пошло не так. Впрочем, мне это не интересно. Скажи лучше, почему ты заменил ту записку? Эту? Лицей мгновенно выудил пергамент, я даже среагировать не успел. Откатывать время не стал, но все же ничего страшного не произошло. Зверолюд бросил пергамент мне под ноги, а я его подобрал. Это не записка. Листовка. Одна из многих. Призыв нашей организации — остановить притеснение зверолюдов. Обращение к братьям и сочувствующим. Я сказал, чтобы на дело никто не брал личных вещей. Ничего, что после возможной смерти могло бы вывести на нас. Но Илус ослушался. Он был слишком уверен в успехе миссии. Архалус, радеющий за права зверолюдов. Я поднялся на ноги. Еще недавно меня бы это удивило. Итак, ты на ходу придумал новую записку, которую после мне и подсунул. Смешно. Такая маленькая деталь, но именно она обрушила этот огромный карточный домик. «Я не виноват в смерти Троуга», — задрожали вибрисы Лиция. «Я не хотел зла никому». «Только мне. И то вряд ли это можно назвать злом. Я просто разменная монета в ваших великих планах. Но это так, неважно. Если бы ты был виноват в смерти Троуга, то сейчас не стоял здесь. В смерти Троуга виноват только один человек». «Ты? Ты убьешь нас?» — вкрадчиво поинтересовался зверолюд. «Видишь ли, в чем дело? Это меньшее, что я хочу сделать. Но не могу. При всей твоей сдвинутой крыше есть риск, что ты не хочешь мне зла. Тогда мне приплюсуют 100 очков темной кармы. А вот этого бы очень не хотелось». Темному подобные слова не понравились. Тьма окутала меня внезапно, накатила 9-метровой черной волной, под которой нельзя было разобрать света. Опутала тошнотворной пеленой, не давая понять, где что находится. Заставило тело задрожать, точно через него пустили ток. Я не знаю, каким образом удалось совладать с ним, но спустя несколько секунд тьма отступила. Самое забавное, зверолюды стояли в том же положении, что и прежде. Не заметили моего отсутствия? Может быть. А что, просто задумался человек, с кем не бывает. Первым тишину нарушил Лиций. Чего ты от меня хочешь? От тебя ничего, с тобой мы все выяснили. У меня дело к твоему другу. Лиций явно удивился, впрочем, как и Вуф. Они даже переглянулись. Кот повел носом, а волк в ответ щелкнул пастью, после чего повернулся ко мне. Что он? Я правильно понимаю, твое направление может обнулить карму? Очередной рывок темного вышел уже послабее. Силы у него кончаются, что ли? Но и мне приходилось не сладко. Спина покрылась липким потом, а к горлу подступила тошнота. Да, плюсовую или минусовую могу довести до нулевого состояния, но лишь временно. Временно? Признаться, это уточнение мне не понравилось. Скажу больше, оно шло вразрез с моими планами. Максимально долгий срок, который потратит все очки направления, 8 дней. Когда время пройдет, все вернется к предыдущему состоянию. Я начал думать, пытаясь избавиться от собственного разочарования. Все правильно, с чего я решил, что это будет навсегда. Тогда бы обнулитель был самым интересным игроком во всех мирах. За ним бы гонялись могущественные ордена, а может, напротив, поймали и держали в застенках. Значит, 8 дней? Успею ли я совершить задуманное за столь короткий срок? В любом случае выхода не было, поэтому я уверенно мотнул головой. Годится. Слушайте меня. Я отпущу вас, если вы поклянетесь не преследовать меня или Рис. И еще волк сделает небольшое одолжение. Обнулит меня. Зверолюды снова переглянулись, после чего Вуф, даром что менее башковитый, стал приносить клятву. Лиций присоединился, но получился такой сумбур, что мне пришлось останавливать его и ждать, пока каждый выскажется по очереди. Все это время темный давил, не ослабляя хватку ни на минуту. Пот скользил теперь по вискам, заливая глаза, слабость разливалась по телу. Зато радовали мои подопечные, что принесли клятву. После короткой вспышки от системы я даже удовлетворенно убрал грамм. Удовольствия держать его не было никакого, а вот темного он подпитывал. Мне даже казалось, что меч жжет ладонь. Вуф медленно приблизился, осторожничая, будто перед ним находился невиданный монстр. Покрытая серебряной шерстью рука подрагивала, вытягиваясь в моем направлении. Темный вопил внутри, как умалишенный, а я, напрягшись, ждал, когда все случится. Вот волосатые, почти похожие на человеческие пальцы коснулись меня и... Игрок с навыком «Обнулитель» устраняет все положительные и отрицательные значения кармы. Плюс 4980 единиц кармы. Текущий уровень – 0. Ощущения были непередаваемыми. Будто я излечился после тяжелой болезни и впервые за долгое время вышел на свежий воздух. Краски стали насыщеннее, цвета ярче, звуки более глубокими. Плечи сами расправились, а я захрустел позвонками. 8 дней? Могу поклясться, — затрясся волк. Давай, — великодушно согласился я, не собираясь больше доверять пустым обещаниям. А сам тем временем скосил глаза к интерфейсу, читая крайне интересную строчку. Разблокирован лик «Жнец». Дополнительные способности откроются при сохранении нулевой кармы в течение 3 дней. «Мы можем идти?» — спросил волк. «Конечно. Я свое слово держу», — сказал я, оторвавшись от системного сообщения и посмотрев на лица. «Сергей, не унижай себя оправданиями, пожалуйста. Ты сделал то, что сделал. Теперь ничего не вернешь и не исправишь. По крайней мере, моих 4 секунд на это не хватит». Волк попятился, наткнувшись на своего собрата и, подхватив того за руку, вытолкал из комнаты. Лица упирался, силясь что-то сказать, но не мог подобрать слова. Да так и исчез в коридоре. Звякнул язычок замка, ударившись о раскуроченный косяк. В подъезде послышался грохот спускающихся, что прыгали явно через несколько ступенек. А я сел обратно на диван. На душе было странно. Сумбурно. Ни хорошо, ни плохо, ни радостно, ни грустно. Никак. ровно то состояние, что и должно было соответствовать нулевой карме. Разве что впервые за долгое время захотелось закурить и выпить. Всего за одни сутки я потерял двух друзей. Только ли двух? Я достал мобильник и набрал номер. После пятого гудка уже хотел нажать отбой, но трубку все же подняли. Этот «да» прозвучало так, словно его обладательницу как минимум вытащили из могилы и заставили 3 дня ехать в поезде с дембелями. Хотя что я хотел? Рис и вправду немного злоупотребляла всего пару часов назад. К моему удивлению, девушка не стала в присущей ей форме говорить, какие нехорошие люди звонят в... Ого, 6:00 утра. «Зер... Сережа... Что-то случилось?» «Да много чего, если честно. Ночь бурная. К примеру, я от темного избавился». «Как? Что? Погоди, ты где сейчас?» «У Лиция. Но я тут ненадолго». «А что произошло? Кто-то напал? Подожди, я сейчас. Кстати, а улица это где?» «Неважно, не бери в голову. Нам надо разобраться с той печатью, которую мы собрали из 4 камней». «Прямо сейчас? И как с ней разбираться, я не в курсе?» «Зато я в курсе. Надо просто узнать, что с ней случилось. И у тебя есть знакомый игрок, который может помочь. В общем, слушай».